Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Тень взрыва». Приятного прослушивания. Не забудьте подписаться. Сюжет книги частично основан на реальных событиях. Нет ничего плохого в том, чтобы носить маску. Мир непредсказуем. И нет ничего плохого в том, чтобы обзавестись множеством масок. Мир бесконечно сложен и не всегда дружелюбен. Плохо, если в день, когда снята последняя маска, оказывается, что под ней давно ничего нет. Глава первая. Тревога набросилась быстро, сразу и уже не отпускала. Ирина пыталась убедить себя, что для этой тревоги нет совершенно никаких оснований. Да и вообще, при чем тут тревога? Общение с отцом чаще вызывало у нее раздражение и разочарование. Так должно было получиться и в этот раз. Отец-то вел себя, как обычно. С тех пор, как Ирина возобновила общение с ним, они встречались раз в год, в лучшем случае. Созванивались раз в месяц, всегда по ее инициативе. Но в последние полгода он и вовсе перешел на текстовые сообщения с редкими вкраплениями голосовых. Ирина пыталась сделать вид, что ее это не расстраивает, и почти всегда терпела неудачу. Мама и бабушка слишком хорошо ее знали, и если бабушка предпочитала дипломатично молчать, то мама сдержаться не могла. «Я же говорила тебе, что так будет. Он просто наигрался в родителя. Да он и играть по-настоящему не хотел!» «Ты говорила», — покладисто отвечала Ирина. «А он не хотел». Она соглашалась и снова писала отцу, снова звонила ему. Уговаривать его на очередную встречу она начала еще в декабре, но он ворчал, что занят, и ему не до того. Отчасти это даже было правдой. Ирина ведь тоже подписалась на его канал. Видела ролики, которые он выкладывает в сеть. Хотя лучше бы не видела, если честно. Занимайся таким кто-то другой, и она отписалась бы от этой помойки. Да даже заглядывать туда не стала бы. Но это делал отец, и ей нужно было знать. Он не врал ей, что занят. Все эти видео требовали немало времени. Ирина лишь не могла понять, почему нельзя сделать паузу для общения с родной дочерью. Просто остановиться и все, а продолжить потом. Разве кто-то заметит? Однако отец оставался непреклонен, и это здорово испортило ей Новый год. Она уже почти смирилась с тем, что мама права, и видеться они больше не будут. Когда на очередное предложение о встрече отец неожиданно ответил согласием. Ирине показалось, что это если и не новогоднее чудо, то хотя бы добрый знак. Проведя праздничную ночь в одиночестве, отец что-то осознал. Он теперь будет вести себя иначе. Надежда на это долго не продержалась. До самой встречи в кафе. Ирина ожидала, что отец хоть раз оденется прилично, приведет себя в порядок, поднимется дочери навстречу со счастливой улыбкой, обнимет. Как бы не так. Он был все таким же всклокоченным, лохматым, давно не бритым, как прежде. Темная борода, щедро пересыпанная сединой, опускалась на грудь широкой лопатой. Глаза, и без того небольшие от природы, притаились где-то под кустистыми бровями, да и смотрели они куда угодно, только не на Ирину. Наряд был лишь немногим лучше, чем у бродяги, на грани того, в чем пускают в более-менее приличные места. Причем скорее менее, чем более. Нет, вещи не были откровенно рваными или подобранными на помойке. Просто отец носил их так долго и не стирал так давно, что рядом с ним легко улавливался тот специфический тяжелый запах, который часто окружает переставших следить за собой людей. Ирина не первый раз наблюдала его таким. На подобных встречах ей хотелось плакать и что-нибудь изменить. И это можно было считать нормой. А вот что к норме никак не относилось, так это тревога, поселившаяся в груди хищным маленьким зверьком, покусывающая все то время, пока шла их встреча. Ирина пыталась отстраниться от этого чувства, потому что не понимала, при чем тут вообще тревога. Но успокоиться или хотя бы переключиться на вполне справедливую в такой ситуации злость у нее не получалось. Нельзя сказать, что отец полностью отстранился. Какой-то разговор у них все-таки был. Однако, если бы Ирине пришлось описывать его, подошло бы лишь одно слово — «натужный», — говорила в основном она. Отец или кивал, или отвечал односложно. Он не мог скрыть, что ему отчаянно не хочется быть здесь. Он уже пожалел, что пришел. Он ждет, пока все закончится. Он хотел удрать от нее, как обычно. И все-таки при чем тут тревога? Почему рядом с ним так неспокойно? Ирина решила, что пора зайти с козырей. «Ванечка очень скучал по тебе. Он просил передать тебе маленький подарок». Внук был единственным человеком, способным вызвать у отца улыбку. Это обижало Ирину, вызывало неприятные мысли вроде «Неужели я настолько хуже него? Почему его можно любить, а меня никогда нельзя было?» Но она отстранялась от этого, потому что стала достаточно взрослой, чтобы поступать по уму, а не по велению сердца. Да и потом, нельзя сказать, что любовь отца к Ване только задевала ее. Ирина чувствовала и радость, да еще гордость. Это ведь она родила Ваню. Он ее сын. И если ее сын способен вызвать теплые чувства даже в таком человеке, как Алексей Прокопов, разве это не достижение? По крайней мере, раньше был способен. Сейчас отец не спешил ни улыбаться, ни задавать вопросы. Он даже не дождался, пока Ирина найдет в сумке Ванин новогодний рисунок. Отец встал и перевесил старый потрепанный рюкзак себе на плечо. «Ты уже уходишь?» — поразилась Ирина. «Ты что?» «Нет», — буркнул он. «Туалет надо. Сейчас вернусь. Раз долго говорить будем, так хоть время под это получу». И это была самая длинная из обращенных к Ирине реплик за всю встречу. В какой-то момент Ирина решила, что отец просто врет ей, чтобы она не мешала. На самом деле он позорно сбегает. Но нет. Куртку, возле которой никто больше не стал вешать свою одежду, он все-таки оставил. Только рюкзак забрал. Кафе, в котором они встретились, располагалось на фудкорте большого торгового центра. Собственного туалета там не было. Отцу предстояло пройти половину этажа. Это давало Ирине достаточно времени, чтобы еще раз обдумать ситуацию. От того, что отец потащил с собой зачуханный рюкзак, считая, что у него могут что-то украсть, становилось смешно. Но других поводов для веселья не было. Внутри соднило от обиды, от никому не нужной любви, от несправедливости всего этого. Да и тревога только нарастала. Ирине хотелось уйти, не дожидаясь отца. Оплатить счет, спуститься к машине, никогда больше не встречаться, не звонить, не писать. Пусть живет как раньше, как ему угодно. И все же она остановила себя. Психолог говорил ей, что о любом поспешном решении она пожалеет. Тревога наверняка связана не с отцом, а с ней. Он-то ведет себя как обычно. Если Ирина поддастся гордыне и уйдет, он, возможно, перестанет ей отвечать, и она никогда себя за это не простит. Она думала об этом, за временем не следила. Ждала, когда вернется отец. А вот взрыва не ждала. Да и никто не ждал. А взрыв все равно прозвучал. Громыхнуло где-то внизу так, что задрожал под ногами пол. Попадала посуда, стоявшая на столиках. Закричали люди. Ирина замерла, шокированная, не понимающая, что произошло и почему. Она прислушивалась к окружающим людям, чтобы разобраться, как они объясняют случившееся. Но они тоже ничего не знали. А потом им всем стало не до того. Не прошло и минуты после взрыва, как на этажах завыла пожарная сирена. О том, что это не ложная тревога и не учение, догадаться было несложно. Ирина слышала топот десятков ног, чьи-то крики. Она чувствовала запах дыма, расползающийся по этажу. Похоже, полыхало не рядом с фудкортом, а где-то внизу, на первом или втором этаже. Но от этого ведь только хуже. От огня нельзя сбежать. Через него придется пройти, чтобы спастись, оказаться на свободе. И нужно было торопиться, пока он не обрел еще большую силу. А она торопиться не могла. И уйти тоже не могла. Ирина поспешила к выходу из кафе вместе со всеми, но в коридоре остановилась, крикнула. «Папа, ты где?» Она сама не знала, зачем кричала. Его не было рядом, он точно не мог ее слышать. Но Ирине хотелось сделать хоть что-то. Она привыкла контролировать свою жизнь. Она не могла просто поддаться обстоятельствам. Вот только обстоятельства ее на этот раз не спрашивали. Ирине не дали искать отца, не дали даже выбрать, куда идти дальше. Толпа подхватила ее, понесла вперед, как бурная горная река. В какой-то момент Ирина попыталась сопротивляться, двигаться в другую сторону, но быстро поняла, что ничего у нее не получится. В лучшем случае ее просто обматерят и все равно потащат куда следует. В худшем она упадет, окажется под ногами, превратится в кровавое месиво, а те, кто ее убьет, даже не заметят этого. Ей пришлось уйти. Ирина все равно звала отца, просто чтобы подавить чувство безысходности. По крайней мере, звала, пока могла. Потом уже не получалось. Толпа принесла ее на территорию черного дыма. Ирина закашлялась, задохнулась. Слезы застилали глаза, и она даже не знала, из-за чего плачет. Из-за дыма, страха или всего сразу. Ей пришлось все силы бросить на то, чтобы спастись самой. Люди теперь кричали со всех сторон, умоляли, плакали. Они не просто боялись. Ирина инстинктивно распознавала крики боли и отчаяния. Спасутся сегодня не все. Но она должна оказаться среди выживших. Ее ответственность перед сыном куда больше, чем перед отцом. Ирина обязана сделать все, чтобы вернуть Ване мать, а папа... Ему придется справляться самому. Она надышалась горячим дымным воздухом, и на пользу это ей точно не пошло. Когда Ирина все-таки добралась до улицы, теперь казавшейся ей другим миром, у нее отчаянно кружилась голова. Перед глазами пульсировали черные пятна. Кашель не отпускал, драл горло, как дикий зверь. В фильмах всегда показывают, что в такие моменты к выбежавшим из пылающего здания людям бросаются врачи и спасители. Но к Ирине никто не бросился. Не потому, что никто не приехал. Машины экстренных служб уже стояли у торгового центра и продолжали прибывать. Просто у каждого сейчас было свое дело, куда более важное, чем забота о женщине с головокружением. Пожарные пытались сдержать открытое пламя, хлеставшее по стеклам возле главного входа. Полицейские старались ускорить эвакуацию. Медики сосредоточились на тех, кто уже не мог двигаться самостоятельно. Ирина могла бы добиться их внимания, если бы захотела. Но она не хотела. Чуть оправившись на свежем воздухе, она снова металась, не рвалась обратно в полыхающий торговый центр, но бросалась к каждой новой группе эвакуированных, искала знакомое лицо, звала. Она не хотела верить, что отец погиб. Из-за нее, по сути. Ведь это она привела его сюда. Не может быть! Неправда! Он спасется! Она билась у ограждения раненой птицей, пока, наконец, не приехал муж и не увез ее прочь. Правду Ирина узнала только через 2 дня. И это была страшная правда. Ее отец не просто погиб в тот день. Ее отец устроил теракт. Времени осталось слишком мало. Настолько мало, что спастись не получится. Но Гарик все равно пытался. Тело уже немело, наполнялось тяжестью, однако не сковывающей тяжестью болезни, а тем напряжением, которое просто требует покоя. Если застыть на месте, отказаться от любого движения будет лучше. Нет, не просто лучше. Придет удовольствие, с которым мало что сравнится. Но за него придется заплатить чудовищную цену. И Гарик еще не настолько утратил контроль над собственным сознанием, чтобы этого не понимать. Удовольствие — ловушка, которая порой оказывается смертельной. Он не знал, сколько еще у него получится помнить об этом. Мир менялся быстрее, чем хотелось бы. Строгие линии исчезали, становились плавными, будто танцующими. Рядом постоянно мелькало движение, хотя Гарик точно знал, что он здесь один. Был один. Может, что-то изменилось? Наверняка он уже не узнает. Его подводили не только мысли, органы чувств стремительно поддавались дурману. Он делал вдох и видел неоновый белый цвет. Он чувствовал запахи, от которых голова кружилась все сильнее. И еще нарастало это проклятое чувство, которое он знал когда-то и надеялся забыть навсегда. Почти забыл, а оно вот вернулось. Чувство, будто крошечные коготки скребут по черепной коробке, но не снаружи, а изнутри. Что-то уже в нем. Пока оно атакует медленно, осторожно, причиняет скорее неудобство, чем боль. Но боль будет, и еще какая! Это просто вопрос времени. Того самого времени, которого осталось так мало. Гарик хотел бы выиграть больше, и он пытался, да только ничего не получилось. Желудок он опустошил почти сразу, когда заметил признаки беды, и все равно оказалось слишком поздно. Теперь любая попытка вызвать рвоту отзывалась сухими спазмами внутри. Но мир все равно расплывался. Свет менялся на звук. Звук — на запах. Запах — на ощущение прикосновения, на холод и жар. Яд уже внутри, растворился в крови. И отменить случившееся не получится. Придется справляться с последствиями. Знать бы еще как. Желание сопротивляться ускользало. Гарик слишком хорошо понимал, как будет легко, если он просто примет происходящее, перестанет дергаться, позволит себе раствориться в этом ярком, теплом, защищающем от всего света. Это может оказаться последней ошибкой в его жизни. Он знал, что один уже не справится, и знал, что просто так никто ему не поможет. Никто не догадывается, что помощь вообще нужна. Он не предупредил остальных, потому что не думал, что окажется в опасности. Попался, как последний идиот. Он попытался вспомнить, как это началось, когда именно он допустил ошибку, но не смог. Уже не смог. Это было плохо. Мысли путались, становились короче. Он будто наблюдал за ними издалека, как пассажиры корабля смотрят на дальний берег, который им даром не нужен. Они все равно не собираются туда высаживаться. Плохо. А становится хуже. Нужно больше времени, хотя бы чуть-чуть. Гарик вспомнил, как получить больше. Понял, что это плохая мысль, дурацкая, но другую искать не стал. Знал, что она может и не появиться. Он кое-как открыл ближайшее окно и не прыгнул даже, а рухнул вниз. Он помнил, что находится на втором этаже. Он не был уверен, что помнит правильно. Если бы он ошибся, перепутал сегодняшний день со вчерашним, все могло закончиться. И он бы даже, может, не узнал об этом. Вот о чем он не мог позволить себе думать. Просто сделал, и все. Момент полета остановил его сопротивление. И на этот миг стало хорошо. Так хорошо, как он и ожидал, как уже было. Хорошо и очень плохо, потому что если замереть в этой паутине, она оплетет и больше не отпустит. Но потом все-таки пришла спасительная боль, отогнавшая мучительное удовольствие. Он не ошибся насчет второго этажа, только поэтому он еще был жив. Гарик рухнул на что-то мягкое, но не слишком. Мусорные мешки? Скорее всего, да. Что еще тут может быть? Это не имеет значения. Ему недостаточно больно, чтобы умереть или потерять способность двигаться. Такого пока хватит. Мысли даже прояснились, потому что тело ответило на боль. Оно будто перестало растворяться в бесконечном неоновом океане. Вернуло себе прежнюю форму, вернуло силу. Матвей говорил, что так будет, что резкий вброс адреналина в кровь помогает. «Матвей! Нужно позвонить ему. Он знает, что делать. Он всегда знает!» И вообще много что знает. Это хорошо, потому что Гарик не сумел бы объяснить, что с ним произошло, а Матвей сам догадается, поймет. Да, нужно звонить ему, но непонятно как. Телефон Гарик все-таки нашел, и уже это было достижением. Аппарат ведь мог разбиться, потеряться при падении. Однако повезло хотя бы в этом. Вот только теперь Гарик держал устройство на ладони, смотрел на него и не мог позвонить. Он не помнил, как звонить Матвею. Он не сомневался, что знает, что это очень простое действие, которое теперь ускользало вместе с мыслями. Адреналин уже не помогал, время снова ускорилось. Гарику только и оставалось, что нажимать наугад. Телефон разблокировался автоматически, отсканировал лицо. Минус одно действие. Уже спасибо. Нужно на что-то нажать, чтобы был звук, был голос. И если очень повезет, если подсознание возьмет верх над угасающим сознанием, это будет голос Матвея. Голос действительно был, но не Матвея. «Гарик, это ты? Ты на часы вообще смотрел? Мне что, снова отключать на ночь телефон?» «Не Матвей, нет. Таиса. Это Таиса. Тоже хорошо, не худший вариант. Может, он намеренно позвонил ей. Может, просто нажал дрожащей, едва подчиняющейся ему рукой, на список последних вызовов. И тогда это двойная удача. Мог бы и службу доставки так позвонить. Проверить уже не получилось бы. Зрение стало настолько мутным, что он не различал ни буквы, ни цифры. Он помнил только адрес. Это было сложно. Таиса удивлялась, что-то переспрашивала, и это злило. Но от злости становилось чуть легче. Снова легче. Не настолько, чтобы ответить Таисе нормально или даже разобрать ее слова. Но достаточно, чтобы держаться за осколки воспоминаний. За тот осколок, на котором адрес. Повторять одни и те же слова. Молить непонятно кого о том, чтобы у слов был именно тот смысл, который вкладывал в них Гарик. Могло оказаться по-всякому. Таиса то ли поняла его, то ли окончательно разозлилась. В любом случае, ее голос больше не звучал, а вскоре исчез сияющий прямоугольник на руке Гарика. Экран смартфона погас. Она завершила вызов. «Может, позвонить кому-то еще?» «Хотя нет, не получится, уже не получится». Неоновый океан побеждал его. Хотелось то смеяться, то ударить кулаком по стене изо всех сил, зная, что стена разобьется, появится трещина, а за трещиной будет совсем другой мир. Как раньше. Все будет как раньше, хорошо. А если так, зачем сопротивляться и мучить себя? Но зачем-то все-таки надо. Гарик уже не надеялся дотянуться до своей памяти и понять, зачем именно. Осталось лишь смутное ощущение, что должно быть именно так, и никак иначе. Никакого послабления, никакой жалости к себе, потому что за жалостью придет бездна, из которой он больше не выберется. Она и так злится, что отпустила один раз. Второго не будет. Он не остался там, куда попал. Сквозь звуки, которых не было и которые он слышал, прорывался тот, который, скорее всего, действительно существовал. Резкий, завывающий звук. У него больше не было названия. Оно растворилось вместе с остальными словами, которыми Гарик уже не мог пользоваться. И все-таки упрямая часть его, питаемая болью и гневом, часть каким-то чудом делала выводы. Предупреждала, что резкий звук — часть всего, что происходит. Хотя происходить не должно. Не в его интересах. Говорила, что здесь оставаться нельзя, потому что тогда победит... кто-то. Забытый. Ускользнувшее имя — источник гнева, источник боли. Но не боли тела, раненого падением со второго этажа, а совсем другой боли, более глубокой и острой. Гарик ушел и от этого человека, и от паутины. Он шагал уже без цели. Остатков самоконтроля хватало лишь на что-то столь примитивное, как движение. На мысли уже нет. на воспоминания давно нет. Он не был уверен, идет он по прямой, бежит или ползет. Он знал, что скоро упадет, и даже не боялся этого. Все плохое уходило, как бы он ни старался это удержать. Оставалось только хорошее, доброе, светлое, готовое перемолоть его без остатка. В момент, когда он думал, что все закончилось, появилось новое движение. Вообще-то, движение было рядом с ним постоянно, и в нем было. Маленькие зверьки, царапающие череп, вгрызающиеся в ребра. И вокруг него было. Кружащие тени, разноцветные пятна, гигантские лица, которые никак не могли быть человеческими. Однако новое движение отличалось от них тем, что его Гарик не просто увидел. Он его почувствовал, как прикосновение, от которого почему-то стало больнее. Снова голос. Снова Таиса. Она приехала быстро. Или нет? Время он больше не чувствовал. Он попытался вспомнить, сколько прошло времени, а вместо этого не вспомнил даже свое имя. Вот ведь забавно. Все на самом-то деле забавно. Он улыбнулся. Возможно, рассмеялся. Он не брался сказать наверняка. Движение и голос пытались чего-то от него добиться. Он говорил, но не с ними, а просто так. И все же потом, среди слов, произнесенных голосом, мелькнуло одно, отозвавшееся внутри — больница. В больницу нельзя. Он не представлял уже, что это такое, но знал, что туда нельзя. Тоже смешно. Но, поддаваясь смеху, он сумел упомянуть, что в больницу нельзя. Больница, неоновый океан, резкий звук — все это связано с тем, что случилось, с потерянным именем. Или к черту все. Хоть в больницу, хоть куда. Ему надоело сопротивляться, надоело бороться. Он просто расслабился и позволил неоновым волнам нести его в никуда. За близких всегда страшнее, чем за себя. Не то чтобы это стало для Таиса открытием, просто каждый раз столь простая истина била больнее, чем можно ожидать. Ничего странного тут нет, если задуматься. Когда сам оказываешься в беде, можно сопротивляться, бороться, сосредоточиться на действии и не думать о том, что происходит. Когда же пострадал кто-то другой, ты тоже можешь помочь, но лишь до определенного предела. Финальные шаги все равно за ним, а ты порой до последнего не знаешь причину, по которой все произошло. Может, никогда и не узнаешь. Таиса училась у Форсова не так уж долго, но со страхом за других сталкивалась не единожды. Когда ее преследовал маньяк, она боялась, однако, куда меньше, чем когда похитили Гарика или когда Матвей чуть не погиб от рук сумасшедшего убийцы. Она тогда спросила у Форсова, как справляться, как подавить в себе этот страх. Она надеялась, что учитель знает с его-то опытом. Но Форсов лишь проворчал. «Если обнаружу, обязательно тебе расскажу. На красивой открытке напишу. А до тех пор лучшее, что ты можешь сделать, не поддаваться истерике и оставаться полезной, что бы ни случилось». Он, конечно, был прав. И Таиса пыталась. Но ей казалось, что у нее всегда будет время подготовиться к возможному кризису. Когда кто-то из других учеников Форцева брал опасное задание, Таиса оставалась настороженной, даже если это дело ее не касалось. Она готова была помочь, если придется. Но сейчас у нее не было времени на подготовку, и никакого предупреждения тоже не было. Так уж получилось, что ни она, ни Гарик, ни Матвей сегодня не работали. Они закончили предыдущие задания, пусть и не одновременно, а новые пока не получили. Матвей, кажется, собирался что-то взять, а Гарик заявил, что у него выходной. В выходные ничего не должно происходить, в этом и смысл. А сложилось вот как. Гарик позвонил ей, заплетающимся голосом продиктовал адрес, потом повторил, и еще раз, и еще. Ну а дальше его слова слились в нечто непонятное и необъяснимое. Ни на один вопрос Таисы он не ответил. Он как будто и не услышал их. Ей нужно было решить, что делать, срочно. Хотелось позвонить Форсову, Матвею, в полицию, передать ответственность кому-то другому, чтобы и вина была на ком-то другом. И все же Таиса так не могла. Она мгновенно сообразила. Гарик сейчас рядом. Она из своей квартиры доберется до него гораздо быстрее, чем Матвей или Форсов, живущие за городом. Ну а полиция... Гарик тоже знал номер полиции, и он почему-то туда не позвонил. Она отправилась сразу, как только завершился разговор. Еще год назад это было невозможно, своей машины у нее не было, а такси ждать порой так мучительно долго. Но обстоятельства последних месяцев заставили Таису на многое взглянуть по-другому. И автомобилем она все-таки обзавелась. Следовало догадаться, что однажды это станет спасением. Она понятия не имела, что находится по тому адресу, который назвал ей Гарик, а времени проверять не было. Как оказалось, ночной клуб и ресторан. Ну и как это понимать? Он что, ужрался в хлам и решил использовать ее как трезвого водителя? Таисе очень хотелось поверить в это, потому что при таком раскладе Гарику ничего по-настоящему не угрожало бы. И все же она не могла. Она понимала, при всей безалаберности Гарика он никогда бы так с ней не поступил. В своих розыгрышах он мог заставить ее чуть поволноваться, а вот так напугать — ни за что. Пока Таиса соображала, как быть, что делать дальше, Гарик появился сам. Только вот не из клуба, а из ближайшего к клубу подворотни. И выглядел профайлер паршиво, при самой оптимистичной оценке. Он едва держался на ногах, опирался на стену, чтобы не упасть. Его одежду покрывала грязь, на лице засыхали кровавые полосы. Кажется, ничего серьезного, просто лоб разбит, но... Почему он тогда в таком состоянии? Ответ Таиса получила, когда направила фонарик в лицо профайлеру. Гарик не отшатнулся от света, зрачки так и остались расширенными, а лицо — странным. Гарик всегда отличался живой, артистичной мимикой. Но всегда она была в тему. Теперь же выражения лица менялись слишком быстро, без причины. То растерянность, то смех, то мрачная болезненная обида, и снова смех. Он определенно был не в себе, и он точно пострадал. То ли избили, то ли упал с большой высоты. «Пойдем», — велела Таиса. «Я отвезу тебя в больницу». Она была уверена, что Гарик ее не поймет, не в таком состоянии, и говорила она даже не с ним, а сама с собой. Убеждала себя, что он адекватен, что дело не так уж плохо. А Гарик неожиданно понял ее, запротестовал, даже вырываться начал, слабо и неловко. Хотя с учетом разницы в весе и силе, Таисе и такое сопротивление даром было не нужно. «Да что с тобой?» — разозлилась она, прекрасно зная, что с ним. «Я тебе помочь хочу!» «Не в больницу!» — еле различимо произнес Гарик. «Нельзя! Нельзя!» Он бормотал что-то еще, но Таиса уже не слушала. Она лишь сейчас заметила, что где-то близко звучат сирены. Совсем близко. И кажется, не скорой, а полиции. Угрожающе так воют. Приближаются. Может ли это быть совпадением? Или кто-то успел заметить состояние Гарика и намеренно вызвал полицию? Проверять Таиса не хотела. Она слишком хорошо понимала, что будет, если ее и Гарика застанут тут в таком состоянии. Если профайлер не хочет попасть в больницу, то за решетку и подавно. Причину узнать не получится, пока он не протрезвеет. Таисе только и оставалось, что верить ему вслепую. Она кое-как дотащила его до машины, порадовавшись, что купила все-таки пятидверную, хотя сомнения были. Даже так Таиса не справилась бы, если бы он отключился. У нее просто не хватило бы сил. Но Гарик и в своем нынешнем состоянии как будто понял это. Он двигался медленно, резко, словно вырываясь с каждым шагом с невообразимой глубины. И все же он двигался. Этого Таисе пока было достаточно. Усадить она его не надеялась. Таиса позволила ему завалиться на заднее сиденье. Хотелось плакать, но плакать было нельзя. Ничего еще не закончилось. Она определенно не ошиблась насчет полиции. Сирены завывали совсем близко. Поэтому Таиса стартовала сразу же и огромным отчаянным усилием воли заставила себя не вдавить педаль газа в пол. Нет, ей как раз нужно в ту сторону, откуда приедет полиция. Нельзя вызывать подозрения. Гарика не видно, он лежит на заднем сиденье. Она должна справиться. Она миновала служебные автомобили спокойно, так, будто просто ехала по своим делам. Сначала не собиралась даже смотреть на них, потом сообразила, что это как раз подозрительно, и уставилась на переливающиеся огни с живым любопытством. Один из водителей перехватил ее взгляд, и Таиса смущенно улыбнулась в ответ. Полицейский остался безразличен. Судя по всему, у него была причина спешить в клуб, которая его совсем не радовала. Таиса же выехала из опасного района медленно, спокойно, и только после этого позвонила Матвею. Принимать сложные решения она больше не хотела. Она попыталась быстро объяснить ему, что случилось, но из-за этой спешки получилось путано, дурацки как-то. Не так бессмысленно, как у Гарика в начале, однако тоже не лучшим образом. Таиса опасалась, что Матвей ничего не поймет, разозлится, заставит ее повторять, но Матвей остался Матвеем. Он даже теперь сохранил ледяное спокойствие, будто ничего особенного не происходило. «Езжай ко мне», — приказал он. «За сколько доберешься?» «Думаю, за час. Может, чуть быстрее». «Не надо быстрее. Не гони. Одна проверка документов, и дела будут плохи у всех». «Ты его не видишь. Я не знаю, есть ли у него этот час», — прошептала Таиса. Не следовало этого говорить. Слова порой опаснее, чем кажутся. Они открывают дорогу для слез. Но Таиса, то и дело косившаяся на своего спутника через зеркало заднего вида, иначе не могла. Матвей понял даже это. «У него есть и час, и больше. Он живучий». «Но он... я...» «Зеркало разверни». «Что?» — растерялась Таиса. «Разверни зеркало заднего вида так, чтобы оно отражало только потолок. Включи музыку, улыбайся, подпевай». «Я так не доеду!» «По боковым зеркалам доедешь. Это несложно. Делай, что говорят». Он как будто издевался над ней. И он же оказался прав. В развернутом зеркале, музыке и даже натянутой улыбке не было ничего особенного. Не было чудесного спасения, в котором Таиса так нуждалась. Однако это были отвлекающие факторы. Действия, требующие сосредоточения. Именно они не позволяли прижаться к рулю и разрыдаться. А ведь именно этого Таисе хотелось больше всего. Но когда страх накатывал особенно сильной волной, она заставляла себя повторять дурацкие слова дурацких песен, и напряжение чуть ослабляло хватку. Матвей дожидался ее возле дороги. Таиса предполагала, что он проявит эмоции хотя бы сейчас, что в телефонном разговоре он просто притворялся, стараясь поддержать ее. Но нет. Он и теперь был невозмутим, будто ничего особенного не происходило. А еще он был не единственным, кто ее встречал. Когда Таиса остановила машину и заглушила двигатель, из дома Матвея появились Форсовы. Они как раз невозмутимостью похвастаться не могли. Николай хмурился, Вера нервничала и даже не пыталась это скрыть. Именно она велела Таисе. «Иди в дом и дожидайся там, дорогая. Мы со всем разберемся». «Но как же я могу помочь?» — запротестовала Таиса. Матвей не обратил на нее внимания. Форсов отмахнулся, как от путающейся под ногами собачонки. Отвечать снова пришлось Вере. «Не можешь, Таечка. Ты сделала достаточно. Отдохни». Ей пришлось отступить, даже если от этого становилось страшнее. Таиса видела, как Матвей и Форсов достали Гарика с заднего сиденья, как Вера потом закрыла машину. Его понесли в медицинскую комнату. Там уже горел свет. После того, как Матвея в этой комнате чуть не убили, Таиса предполагала, что он обустроит там что-то другое. Но нет, он как раз сентиментальностью не отличался и прекрасно понимал, что проблема была совсем не в комнате. Теперь вот медицинское оборудование пригодилось, и Таисе оставалось лишь надеяться, что его будет достаточно. Сама она помогать больше не рвалась. Она медленно, как будто сонно, добралась до кухни, но свет включать не стала, почему-то не хотелось. Таиса только теперь поняла, что бросилась к выходу из дома, в чем была. А была она в розовом плюшевом костюме с забавными кроликами, не предназначенном для выхода за пределы квартиры. Но тогда она об этом не думала, просто сменила тапки на кроссовки, даже куртку не натянула. Интересно, квартиру хоть заперла? Этого она совершенно не помнила. Впрочем, сохранность имущества ее сейчас волновала меньше всего. Таиса лишь теперь поняла, что ее трясет. Может, от холода. Должно быть. Костюм ведь совсем не теплый. И все же трясет слишком сильно, а холод как будто изнутри приходит. Ей вроде как положено согреться. Она в доме. Здесь тепло. Очень тепло. Но почему ей тогда только холоднее становится? Она знала, что не может просто отстраниться от этого. Да и вообще ничего толкового не может в ближайшее время. Таиса позволила себе сделать то, что оставалось под запретом слишком долго. Опустилась прямо на пол и расплакалась. Плакать хотелось громко, в голос, выпуская из себя страх. Однако на это она как раз не решилась. Боялась отвлечь тех, кто помогал сейчас Гарику. Поэтому она плакала, зажав рот рукой, тихая, как будто потерявшаяся на большой кухне. Может, поэтому Матвей и не заметил ее, когда пришел. Он сам не включил свет, просто сделал несколько шагов за порог, потом замер, размышляя о чем-то. Таиса хотела позвать его, но не успела. Он резко двинулся и изо всех сил ударил рукой по ближайшей стене. Сильно ударил, так, что шкаф, который он задел, содрогнулся. Кажется, даже послышался треск ломающихся досок. И это было единственное проявление эмоций, которое Матвей, по-прежнему казавшийся каменным, себе позволил. Таису это как раз отрезвило, заставило вскочить на ноги и включить свет. Яркое сияние после долгой темноты ослепило ее, а когда зрение прояснилось, Таиса обнаружила, что все даже хуже, чем она предполагала. Шкаф действительно сломан, но это ерунда, починить легко. Куда опасней то, что Матвей попал по острому краю, и кровь теперь и на досках, и на полу, срывается тяжелыми каплями с рассеченного ребра ладони. Эта кровь и была настоящим Матвеем, пожалуй, ведь его лицо и сейчас оставалось эталоном холодного спокойствия. Увидев рядом Таису, он не отшатнулся и объясняться не стал, он просто окинул ее долгим взглядом и нахмурился. «Почему ты не взяла плед? Или даже не пошла в душ?» Хотелось возмутиться, но вместо этого Таиса перевела взгляд на свои руки и обнаружила, что они и правда заметно дрожат. «Да вся она дрожит!» Холод никуда не исчез. Она просто перестала о нем думать, когда появился Матвей. Теперь вот ей пришлось вспомнить, и ничего хорошего в этом не было. Пока она пыталась унять охватившую ее дрожь, Матвей вышел из комнаты. Таиса предполагала, что он опять направился в медицинский кабинет, на этот раз за повязками для себя. Но нет. Матвей вернулся через несколько секунд и бросил Таисе сложенный пушистый плед. «Поможет, просто не сразу», — предупредил он. «И сделай чай». «Тебе?» «Тебе. Черный, крепкий, с большой порцией сахара». «Давай я лучше помогу тебе». «Не нужно». Она действительно хотела помочь. Пренебрегать советом Матвея она не собиралась. Таиса поспешила закутаться в плед, и стало чуть легче. Но это не мешало ей помочь ему, и его рассеченная рука имела куда большее значение, чем какой-то там чай. Только вот Матвей в помощи не нуждался, как всегда. Кто-то другой, поранив правую руку, действовал бы неуверенно и неловко, но только не он. Он достал из нижней полки аптечку, подобрал нужные лекарства, промыл рану. Левой рукой он действовал вполне ловко, если требовалось. Прижимал марлю и лейкопластырь к столу. Так что момента трогательной уязвимости, как в американском кино, не случилось. Несколько минут, и его рука выглядела так, будто перебинтовывал ее профессиональный врач. Пожалуй, так и было. Таиса, сообразив, что метаться и дуть на порез не придется, занялась чаем, но воду налила на две порции. Тепло, которое принес плед, успокаивало. Ей стало лучше, однако напряжение все равно сохранялось. «Ты можешь объяснить мне, что произошло?» — спросила Таиса. «Я по-прежнему ничего не понимаю». «Разве?» — покосился на нее Матвей. «Так уж и ничего». «Меньше, чем хотелось бы». Это было правдой. И не только в отношении Гарика. Таиса не понимала и реакцию Матвея. Она точно знала, что два ученика Форсова могут ворчать друг на друга сколько угодно. На самом деле они друзья. А как можно реагировать, увидев друга в таком состоянии? Страхом, грустью, желанием помочь. Но Матвей как будто злился. Да, он казался равнодушным, но Таиса уже слишком хорошо знала его, чтобы купиться на этот трюк. Ну и рассеченная рука говорила больше любых слов. Чувствовал Матвей многое, тут без вариантов. Но откуда гнев? На кого он злится? Не на Гарика же? Должно быть, на тех, кто сотворил с ним такое. Он просто сразу вычислил, кто за всем стоит. «Ты знаешь, кто накачал его наркотиками?» — спросила Таиса. «Ой, что ты все-таки поняла?» «Только очевидное, что он под кайфом. Но я не знаю. Не представляю, почему. Как? Он убегал от кого-то. Там была полиция. Короче, ты знаешь, кто это сделал или нет?» «Знаю». «Кто?» «Гарик». Таиса, только-только закончившая наливать чай, едва не уронила чайник от удивления. «Ты действительно считаешь, что сейчас классное время для шуток?» «А это похоже на шутку?» «На тупую!» «Это не она. Гарик — наркоман. И он был наркоманом задолго до того, как ты здесь появилась». Это должно было стать громом среди ясного неба, но не стало. Таиса общалась с Гариком достаточно долго, чтобы начать догадываться о чем-то подобном. Он не делал ничего особенного, и все же в его словах, в его взгляде проскальзывало нечто странное, когда профайлеры сталкивались с делами, связанными с наркоманией, или даже когда рядом оказывались потенциально наркотические препараты. Таиса могла бы узнать больше, если бы позволила себе раздумывать об этом. Однако она ничего подобного не хотела. Было и было. Зачем ворошить прошлое? Странности, связанные с наркоманией, были едва уловимыми на фоне других странностей Гарика. Таиса для себя решила, что проблема, даже если она существовала, никогда не была по-настоящему серьезной, и думать тут не о чем. Ну а потом случилось это. «Ты действительно считаешь, что он сотворил с собой такое сам?» — поразилась Таиса. «Кто же еще? Бывших наркоманов не бывает. Думаю, ты слышала об этом». Вот теперь она поняла. Не насчет Гарика, конечно. Там ситуация оставалась зыбкой и неясной. Насчет Матвея. Он злился, но не на Гарика, или, по крайней мере, не только на Гарика. Он на себя злился. Все близкие люди наркоманов к этому склонны. Они понимают, что могут в любой момент потерять того, кто им дорог, и поручают сами себе миссию предотвратить это. А если предотвратить не удастся, им больно. Вот и Матвею сейчас больно, настолько, что он даже не понимает, насколько это опасное состояние. Получается, Таисе сейчас предстояло помочь им обоим. «Гарик сам вызвал меня туда», — напомнила она. «Это было непросто. Он еле додержался, но он смог. Сделал бы он такое, если бы накололся сам». «Он не накололся. Он что-то сожрал. Но это к делу не относится. Да, он бы такое сделал. Он инфантилен. За проступком следует быстрое, ничего по-настоящему не значащее раскаяние, позволяющее ему остаться хорошим для всех». «Там еще полиция была, которая приехала очень уж быстро». «Ты не знаешь, почему туда ехала полиция. Возможно, причина как раз не в интересах Гарика и нейтрализует его предполагаемое благородство». «Как это?» — растерялась Таиса. «Гарик сорвался, захотел кайфануть. Жить ему в очередной раз стало скучно. С ним такое бывает. Но в клубе что-то произошло. Возможно, драка или что похуже. Гарик понял, что попадется, и о его маленькой тайне станет известно всем. Вот он и изобразил вопль о спасении. «Ты не прав!» Именно эти слова хотела сказать ему Таиса, но не успела. Они уже прозвучали со стороны двери. Причем прозвучали куда увереннее, чем смогла бы произнести она. Таиса предполагала, что Форсовы отправили Матвея отдохнуть, а сами занялись Гариком. Теперь же она допускала, что Матвея просто выставили за дверь, чтобы он не срывал злобу на беспомощном пациенте. Николай Форсов решил присоединиться к ним. Он стоял на пороге кухни, а Веры рядом пока не было. «Как он?» — поспешила спросить Таиса. «Стабилен», — ответил Форсов. «Доза была большая. Понадобится серьезный детокс. Но дней двух-трех, думаю, хватит. А жизни Гарика и вовсе ничего не угрожает». «Конечно, не угрожает». Еле заметно усмехнулся Матвей. «За столько лет мог бы научиться подбирать дозу». «Я не буду доказывать, что ты не прав», — вздохнул Форсов. «С этого момента я просто запрещаю тебе говорить вообще, пока не закончу я. Я понимаю, почему ты реагируешь именно так, даже если ты сам пока не понимаешь. Ты наказываешь его за то, что он сделал с собой. И это тоже показатель любви. Но сейчас ему нужно не наказание, особенно несправедливое. Сейчас ему нужно понимание, как и всем нам. Мы не знаем, что случилось. Вот это сделай главным. Запомни, снова и снова повторяй себе. Возможно, ты прав, и он действительно сорвался сам. Возможно, произошло нечто такое, что он просто не сумел объяснить в своем нынешнем состоянии. Мы не будем знать, пока не выясним больше». Таиса слушала, затаив дыхание. Вмешиваться в разговор она даже не собиралась. Ей по-прежнему было холодно и страшно. Молчал и Матвей. Пожалуй, Николай Форсов был единственным человеком в мире, чьим приказом он, при всем своем упрямстве, безоговорочно подчинялся. Лишь когда Форсов закончил и кивнул ему, Матвей спросил. «Не слишком ли это сложно, вот так, подставлять его? Если это подстава, разумеется». «Таким способом как раз подставить его проще всего. Если тебе нужно подставить человека, что ты используешь против него? То, с чем он был реально связан, или нечто бесконечно далекое от его жизни? С учетом этого, в чем Гарика обвинить проще? В наркомании или поджоге курятника?» «Зачем это делать?» «Тут мы снова возвращаемся к основному тезису. Мы не знаем. Ты сам понял бы это, если бы не спешил с выводами. Я сто раз повторял тебе, насколько это опасно, особенно в моменты, когда тебе больно». На этот раз Матвей с ответом не торопился. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, и когда он снова заговорил, его спокойствие казалось куда менее наигранным, чем раньше. «Хорошо, я допускаю, что случилось нечто непредвиденное, как один из вариантов. Я поговорю с ним, когда он начнется». «Нет». «Нет?» — нахмурился Матвей. «Нет, не поговоришь», — безразлично пояснил Форсов. «Как я уже предупреждал, на восстановление Гарику потребуется несколько дней, и ты можешь стать препятствием в этом процессе». «Значит, я должен держаться от него подальше?» «Это станет неизбежно. Тебя в городе не будет». Матвей снова злился, да еще и не пытался это скрыть. Таиса не бралась определить, что именно его задевает. Приказы Форсова или то, что узнать правду быстро не получится. Ей просто чертовски не нравилось напряжение, повисшее в воздухе. С таким она раньше не сталкивалась. Она хотела бы разрядить обстановку, но пока не знала, как, просто слушала. А мужчины, кажется, и вовсе о ней забыли. «Если меня не будет в городе, куда же я денусь?» — осведомился Матвей. «Проверь почту. Я уже скинул тебе задание. Собственно, я намеревался поручить тебе его в любом случае. Просто завтра утром. Но раз сложилось вот так, поручаю сейчас. Ты улетишь уже в 8 утра. И Таиса тоже». «Меня-то за что?» — пискнула Таиса из недр пледа. Форсов обернулся на нее, будто только сейчас осознав ее присутствие, и невольно улыбнулся. Матвей, кажется, тоже чуть расслабился, хотя уверена она не была. Таиса не рвалась ни в какую внезапную командировку. Но от того, что эти двое больше не косились друг на друга кровожадными зверями, стало легче. «Твое мнение и твое содействие там пригодятся», — пояснил Форсов. «Это действительно очень сложное и очень важное задание. Речь идет о пропавших людях. Думаю, Таисе захочется переодеться и взять с собой кое-какие вещи. Отправляйтесь к ней домой. Билет Матвея уже на почте. Когда вы закончите сборы, Вера пришлет и билет Таисы. Не опоздайте на рейс». Таиса готова была поспорить на что угодно. Изначально Форсов не собирался отправлять ее на это задание. Матвея — да, и билет был куплен давно, а в ней не было необходимости. Она все равно не превзошла бы лучшего ученика, если бы лучший ученик был в норме. Но Матвею сейчас действительно тяжело, и Таиса подозревала, что наставник отправляет ее не расследовать дело, а присматривать за Матвеем. Или нет? Или им обоим предстоит присматривать друг за другом, потому что тяжело не только Матвею? В любом случае, отказываться она не собиралась. В том хаосе, которым обернулась эта ночь, спокойные инструкции Форсова представали спасательным кругом. Таиса видела, что Матвей как раз готов спорить, и не позволила ему. Она поплотнее закуталась в плед, перехватила старшего ученика за здоровую руку и с мрачной решимостью потащила его за собой к выходу. Больше она ничего для Гарика сделать не могла. Николай Форсов не сомневался, что выглядел уверенно, с первой секунды до последней. Впрочем, в день, когда он не сможет изобразить абсолютную уверенность, ему и практиковать больше не стоит. Он знал, что Матвей ему поверит, и это успокоит его ученика, а Таису и подавно, потому что она как раз искала веры и не желала спорить. Ему и самому хотелось бы так обмануться, да не получалось. Он знал о бедах Гарика больше, чем кто бы то ни было, пожалуй, больше, чем сам Гарик. Николай понимал, что добровольный срыв, которого боялся Матвей, оставался вполне вероятным вариантом. Форсову доводилось встречать разных наркоманов, и он знал, что их на острие иглы приводят очень разные причины. Кого-то — откровенная слабость, кого-то — глупость, кого-то — несчастье, которое невозможно вообразить. Но Гарик в свое время подсел от большого ума, и в этом, как ни странно, было меньше иронии, чем можно предположить. В его случае сошлось многое. Поразительно высокий от природы интеллект, пресыщенность и отсутствие истинной эмоциональной связи с близкими. Талантливому подростку хотелось контролировать не только то, что он думает, но и то, что он чувствует. Он наивно поверил, что это возможно при помощи сопутствующих средств. Именно поэтому Николай и заинтересовался им. Что бы там ни думал в нынешнем приступе гнева Матвей, никакой симпатии к наркоманам Форсов не испытывал, скорее наоборот. Но Гарик был особым случаем. Его можно было поставить на ноги. Вероятно, если бы Николай встретил его на более раннем этапе своего жизненного пути, он бы прошел мимо, предоставив юного пациента специалистам. Но к тому моменту ему уже удалось починить Матвея. И ему хотелось проверить, получится ли у него провернуть такое снова. Получилось. Хорошо, но не идеально. Гарик увлекся, и как только он увлекся, проблема наркотиков отпала сама собой. Профайлинг был для него новым миром, неожиданным вызовом, требовавшим полного сосредоточения. Когда он получил такой вызов, наркотики он бросил. Редкий ум может стать и ловушкой, и преимуществом. Но потом прошли годы. Успех накапливался. Форсов замечал опасные моменты, хотя и не говорил о них. Гарику то и дело становилось скучно. Интеллектуальный вызов еще мог его увлечь, а вот с эмоциями возникали проблемы. Форсов готов был вмешаться, если бы потребовалось. Однако Гарик каждый раз спасался сам. Но потом грянула болезнь. Проклятая болезнь, которая ввела куда больше ограничений, чем хотелось бы. Николай вынужден был сосредоточиться на собственном выживании. У него просто не осталось выбора. Поэтому он не мог с уверенностью сказать, когда его ученик сталкивался с последним кризисом, как преодолел и преодолел ли вообще. Именно поэтому сценарий, больше всего пугавший Матвея, нельзя было отрицать. И все равно Николай не мог поверить, что настолько грандиозный срыв случился внезапно, без предупреждения. Последние месяцы Форсов чувствовал себя все лучше. Он должен был заметить. Похоже, он и сам способен угодить в западню эмоций, о которой предупреждал Матвея. Ему следовало быть осторожней. Именно поэтому ночное дежурство он оставил за Верой. Он не сомневался, что жена, вытянувшая его из тяжелой болезни, справится. Николаю же требовалось время, чтобы успокоиться и подумать. Утром он пришел в медицинский кабинет, собранным и готовым к полноценной работе. Гарик очнулся ближе к полудню. Сначала, конечно, не соображал, что происходит. Взгляд оставался мутным. Вопросы, обращенные к нему, он то ли не понимал, то ли вообще не слышал. Николай не спешил. Он не знал, что именно ввели Гарику и в какой дозе. Пока он предпочитал верить, что наркотик не был принят добровольно. Но он сразу мог сказать, что это были не милые студенческие забавы. После такого бессмысленно ожидать, что человек мгновенно придет в себя. Мозг не пострадал, уже спасибо. Поэтому вопросы Николай отложил. Он сделал Гарику укол и поставил новую капельницу. Разговор стал возможным лишь через 2 часа. К этому моменту Гарик, бледный, осунувшийся, с заметными темными кругами под глазами, подняться с постели еще не мог, но явно разобрался, что к чему. Николай за часы ожидания тоже кое-что понял. У него не получится вести допрос так же, как он сделал бы это в случае с обычным пациентом. Не получится и все, хотя так было бы правильней. Никакой профессионализм не позволяет пинком отправить собственную душу в дальний угол до лучших времен. Николай начал работать с Гариком, когда тому не было и 20. Он знал его в лучшем и худшем проявлении. Он просто не мог отменить эти годы, да и не хотел. Поэтому он отказался от правильного по протоколу метода ведения беседы еще до того, как эта беседа началась. Он придвинул стул ближе к кровати, уселся так, чтобы их лица во время разговора были на одном уровне. Правда, Гарик подобному подходу не обрадовался. Он пялился в окно с таким вниманием, будто именно там сейчас решались судьбы Вселенной. «Посмотри на меня!» — велел Николай. Гарик подчинился, пусть и неохотно. Форсов никогда не заявлял, что ученики должны выполнять его указания беспрекословно. Порой они спорили с ним, порой чуть ли не подальше посылали. Но каждый из них умел чувствовать момент, когда отказывать нельзя. Для Гарика этот момент наступил прямо сейчас. После долгой паузы он все-таки перевел взгляд на учителя. Глаза по-прежнему оставались воспаленными, покрасневшими, чуть заметно слезящиеся, но это было последствие отравления. Для Николая куда важнее оказалось то, что зрачки нормально реагировали на свет, да и взгляд стал осмысленным. И все же Гарик, тот самый, которого обычно не заткнуть, теперь молчал, и молчание это разливалось по комнате свинцовой волной. Николай понял, что полноценного разговора с обсуждением деталей не будет. Может, только сегодня, может, никогда. И он даже готов был это допустить, потому что людям, которых мы любим, мы прощаем куда больше, чем следовало бы. Но есть и то, что простить нельзя. Для Николая эта черта уместилась в одно единственное слово. «Сам!» Гарик еще пару секунд смотрел ему в глаза, потом откинулся на подушку, отвернулся, так и не ответив. И все равно Николай почувствовал, как его накрыла грандиозная, жизненно необходимая после этой ночи лавина облегчения. Нет, не сам. Прав был он, Николай, а Матвей ошибся. Но ошибся тоже из-за любви, и это можно понять. Мало кто разобрался бы, что произошло, даже из коллег Форсова. Они как раз решили бы, что молчание Гарика — это доказательство вины, что ответить ему не позволил стыд. Но они не знали ученика Николая Форсова так, как знал сам Форсов, да и не нуждался опытный психолог в их мнении. Конечно, Гарик порой склонен к определенной инфантильности, но он всегда знает, когда нужно остановиться. В такой ситуации, как сейчас, он не стал бы изображать из себя напуганного мальчика, ему хватило бы совести признать свою ошибку. Ну а то, что он не сказал «нет», это тоже показатель, причем куда более важный, чем любые слова, долгие и громкие. Если бы Гарика подставил тот, кто ему безразличен или даже враждебен, он бы без сомнений указал на этого человека. Но молчанием обычно пытаются защитить тех, кому не желают зла, несмотря ни на что. И от этого сейчас должно быть намного больнее. Николай ведь без труда догадался, кого может защищать Гарик, кто мог сотворить с ним такое. И осознание этого для самого Гарика наверняка было тяжелее, чем любое наказание, которое мог бы придумать для него Матвей. «Ты справишься», — просто сказал Форсов. «Будет трудно, особенно в первое время. Но то, что случилось, тебя не сломает». Гарик снова посмотрел на него, на этот раз удивленно, а потом медленно, неуверенно улыбнулся. И это было лишь жалкой тенью его обычной улыбки. «Вы не знаете этого», — тихо сказал он. «Я не предполагаю. Я знаю. Не успею я справиться. Меня Матвей раньше убьет, нашинкует и скормит галапагосским черепахам». «Он никогда так не поступит с черепахами», — невозмутимо сказал Форсов. «Он тебя поймет». «А сейчас он где? Копает мне могилу в мерзлой земле?» «Он и Таиса уехали на несколько дней. Я дал им задание. Тебе нужно окрепнуть. Им обдумать то, что случилось. Потом мы все вместе решим, как быть дальше. Я могу оставить тебя с уверенностью, что ты не сделаешь глупость?» «Пока не смогу», — вздохнул Гарик. «Потом ничего не обещаю. Вера заглянет к тебе чуть позже. Отдыхай». Хотелось поговорить с ним прямо сейчас, объяснить ему, почему он ни в чем не виноват, поддержать и убедить, что тех, кто за этим стоит, не стоит оставлять безнаказанными. Но Николай прекрасно понимал, что для такого еще рано. Долго бодрствовать Гарик не сможет. Да и самому Форсову нельзя было задерживаться. Он и так опаздывал навстречу. Всего на 5 минут, однако с его неприязнью к опозданиям и это было много. Он даже не мог использовать в качестве аргумента то, что ему эта встреча даром не нужна. Если уж согласился, будь любезен держать слово. Хотя встреча, конечно, бестолковая. Николай понятия не имел, что от него хочет эта Ирина Суржина. Она лишь просила передать, что ей очень нужна помощь профайлера. Для Форсова это ничего не значило. И все же для Ирины пришлось сделать небольшое исключение. Не из-за нее самой. За 34-летней визажисткой особых заслуг не водилось. Зато Ирина сумела удачно выскочить замуж, и ее свекор оказался знаком с некоторыми друзьями Форсова. Впрочем, даже с их заступничеством Николай был готов лишь встретиться с Ириной. Он никому не обещал, что обязательно ей поможет. Он даже предполагал, что откажет. Все эти скучающие домохозяйки, которые не могли описать свою проблему в письме, обычно не стоили его времени. Когда он вернулся в свой дом, Вера предупредила его, что гостья уже приехала и теперь дожидается в его кабинете. Николай поднялся туда, ожидая увидеть типичную светскую львицу. Не факт, что красивую от природы, но обязательно ухоженную и дорого одетую. Стереотипы не на пустом месте появляются. Может, в иное время Ирина и была такой, но не теперь. Она прибыла навстречу в обычных джинсах и свитере. Да еще постоянно оттягивала вниз рукава, чтобы спрятать кисти рук. Привычка, выдававшая нервозность. Волосы Ирина уложила кое-как, не накрасилась. Она явно много плакала и мало спала. Из-за этого она теперь выглядела измученной, почти больной. Дожидаясь Николая, она еще держалась, но когда он вошел, все-таки дала волю слезам. Все это не означало, что он сумеет или захочет ей помочь. Но Форсов уже мог сказать. Она не из тех, кто придумывает проблемы от скуки. Она действительно верит, что у нее горе. «Что случилось?» — поинтересовался Николай спокойно, однако без обманчивого дружелюбия. Ирина сильнее сжала рукав свитера и все-таки заставила себя посмотреть собеседнику в глаза. «Случилось то, что весь мир считает моего папу террористом, и вы единственный, кто может его оправдать». Глава вторая. Спать совсем не хотелось, даже при том, что проснулась Таиса больше суток назад. Хотя, стоит ли удивляться, события этой ночи спокойному отдыху точно не способствовали. Она подозревала, что организм еще поквитается с ней за это, но пока сосредоточилась на задании. Действовать пришлось быстро. Ей ведь предстояло собрать вещи и переодеться. Плюшевый костюм и так видел слишком многое. Матвей, как оказалось, и вовсе хранил подготовленную для путешествий сумку. Его даже внезапная командировка из колеи не выбила и не отвлекла от возмущения. Но, к его чести, Таису он не торопил и о времени не напоминал. Она допускала, что он вообще не помнил о ней, погруженный в свои мысли. Да и ей было о чем подумать. После осенней встречи с Ксаной ей, пожалуй, следовало подготовиться к тому, что прошлое может свалиться на них в любой момент, без предупреждения, без особой причины. И все равно она готова не была. Упущение? Определенно. Знать бы еще, как это исправить. Таисе казалось, что любые сложности будут связаны с прошлым Матвея. Она не знала, что там таится. Но кто угодно уже догадался бы, что нечто очень нехорошее. То, что вообще ни с кем случаться не должно. Ну а Гарик? Гарик непробиваемый. Если он все время шутит, ухмыляется и мало что воспринимает всерьез, разве это не доказывает, что уж у него-то за спиной никаких зловещих теней нет? Теперь... Осмысляя все еще раз, Таиса была вынуждена признать, что логика так себе. Желая представить Гарика неуязвимым, она просто закрывала глаза на некоторые факты. Например, на то, что Николай Форсов, никогда не рвавшийся к роли учителя, вряд ли стал бы опекать обычного задорного парнишку с неуемным чувством юмора. Таиса никогда не спрашивала, почему он выбрал Гарика. Она много о чем не спрашивала. Она даже не задала те самые важные вопросы Оксане. Вот это как раз было иронично, смешно даже. Изначально Таиса требовала ответов, чуть ли не скандалила из-за них, однако это под влиянием шока. Тогда Форсов уговорил ее успокоиться и пообещал, что ответы она получит позже. И что в итоге? Позже наступило, они справились. Ксана удрала в какой-то темный сырой угол, из которого вякнула один раз, получила по соплям и больше не высовывалась. Никто не запрещал Таисе вернуться к сложным вопросам. Она все равно этого не сделала. Она прекрасно понимала, что простым такой разговор не будет, и все ждала идеального момента, зная, что таких моментов не бывает. Ей было куда легче найти оправдание для своего молчания, чем перейти к сути. Ведь сразу после осеннего расследования Матвей угодил в больницу, и его вроде как нельзя было беспокоить. Он серьезно не пострадал и быстро выписался, но Таиса убедила себя, что ему требуется хоть какой-то период реабилитации, и по-прежнему помалкивала. Потом была подготовка к Новому году, время после праздников. Новые расследования, дела. Повод избежать сложного разговора всегда найдется, если очень хочется. Она боялась знать правду, вот и весь секрет. Убеждала себя, что это не так уж важно. Она ведь не чувствовала никакого страха рядом с Матвеем. Почему бы не оставить все так, как есть? Вот она и оставляла. А теперь не могла. Таиса не была готова к тому, что произошло с Гариком. Она сумела помочь ему лишь чудом. Чтобы в следующий раз оказаться чуть более полезной, ей следовало знать больше обо всех, кто ее окружает. Да и условия сложились подходящие, если уж говорить о том самом пресловутом идеальном моменте. Вера купила им билеты в бизнес-класс. При коротком перелете в этом не было особой необходимости. Но, видно, в последний момент других мест, расположенных рядом, не осталось. В итоге кресла в ряду было всего два. Места сзади не выкупили. Впереди и вовсе располагалась стенка. Здесь можно было говорить о чем угодно, не опасаясь быть подслушанными. Да и высота намекала, что удрать от разговора Матвей не сможет. Хотя, кто его знает? Может, сейчас достанет из кармана парашют, скажет, что истинный профайлер должен быть готов ко всему, и сиганет в иллюминатор. Пока Таиса размышляла об этом, Матвей читал материалы, присланные ему Форсовым, и, казалось, вообще забыл о недавних событиях. Таиса прекрасно знала, что ничего он на самом деле не забыл. Просто переключаться он умел лучше, чем она. Ну ничего, сейчас и на другую тему так же легко переключиться. «Мы можем поговорить?» — тихо спросила она. Матвей бросил на нее быстрый взгляд, тяжело вздохнул и закрыл ноутбук. «Трагичность твоего тона намекает на то, что этот разговор мне не понравится». «Ну, разговоры со мной вряд ли входят в топ твоих любимых занятий, так что ты мало что потерял», — рассудила Таиса. «Это Оксане». Было бы замечательно, если бы он начал рассказывать сам. Заявил, что давно уже ждал часа исповеди, и выплеснул ту душу. Все равно в самолете не так много развлечений. Однако Матвей ничего выплескивать не собирался, равно как и упрощать собеседнице задачу. Он смотрел на Таису, не моргая, и под этим взглядом хотелось отшутиться, закрыть тему, поверить, что неведение, оно порой к лучшему. И все-таки нет. Есть тот минимум знаний, который спасает от очень опасных домыслов. «Она сказала, что ты ее...» Таиса запнулась, а вот Матвей произнес нужное слово с завидным равнодушием. «Изнасиловал». «Да, а когда я завела об этом речь, ты все подтвердил, но дальше мы обсуждать не стали, не до того было». «И в чем вопрос?» «Скорее просьба. Ты можешь рассказать мне, как это произошло? Меня, естественно, интересует не процесс, а обстоятельства». «Вот, она все-таки сказала». Таиса надеялась, что когда разговор начнется, станет легче, но, конечно же, не стало. Матвей не спешил с ответом. Он хотя бы прекратил давить на нее одним из своих фирменных взглядов. Этот Таиса про себя называла «ледяная глыба». Он отвернулся к окну, за которым сейчас велась сероватая дымка, создававшая ощущение, что они и не в небе вовсе. Они просто потерялись в очень густом тумане. Но Матвей обещал ей ответить, и он ответил. «Обстоятельства — очень правильное слово здесь. Иногда обстоятельства заставляют нас делать то, что нам не нужно и не близко. Вся история с Ксаной строится в первую очередь на обстоятельствах. Они для нас обоих оказались уникальными, но уникальность — это не всегда хорошо». «Ситуация сложилась так, что выбор пришлось делать между плохим и худшим. Я выбрал плохое». «А что было вторым вариантом?» «Нам объявили, что смерть для нас обоих». Чего-то подобного Таиса и ожидала. Она не представляла Матвея в роли безумного маньяка, который напал бы на женщину или на девочку, если сделать поправку на время. Вопрос в том, кто мог заставить совершить такое. Точный год случившегося Таиса не знала, однако могла определить, что это был не разгар шальных 90-х, в которые, согласно слухам, творилось все без исключения. Нет, это было позже. Да и вряд ли речь шла о том, что двух подростков просто заставили заниматься таким потехи ради. И Матвей, и Ксана теперь, если не гении, то очень необычные люди. И одно наверняка связано с другим, только непонятно как. Матвей снова замолчал, и Таисе пришлось подбирать новый вопрос, хотя сам процесс сейчас напоминал прогулку по минному полю, в припрыжку и с завязанными глазами. «Ты... Ты верил, что с вами действительно это сделают, если ты откажешься?» «Нет». А вот это было неожиданно. Настолько, что Таиса едва не воскликнула. «Так ты что, на самом деле хотел этого?» Однако она вовремя прикусила язык. Такие вспышки эмоциональной несдержанности простительны школьнице, а не профайлеру. Если Форсов вдруг узнает, что она ляпнула нечто подобное, он побежит покупать кирзовый сапог только для того, чтобы эпичней дать ногой под зад нерадивой ученице. Меньше эмоций, больше психоанализа. Форсов повторял, что при разговоре человек общается не только словами. Матвей не скрывает, что не хотел участвовать в тех событиях и сожалеет о них. Так в какую же сторону двинуться? «Во что ты верил в тот момент?» — спросила Таиса так спокойно, что удивила сама себя. «Я верил, что если я откажусь, убьет только ее. Меня бы оставили в живых в любом случае. Те самые обстоятельства сложились так, что изнасилование как таковое не было главным развлечением. Это, увы, была доступная тем людям забава. А когда нечто становится доступным, неизбежно приходит пресыщенность». «Даже чем-то настолько чудовищным?» «Чудовищным и примитивным. Да, и таким тоже. На тот момент сексуальное изнасилование всех форм и проявлений перестало быть экзотикой. Там. Интересны стали только люди. Чем необычнее, тем лучше. Тем дольше эти люди могли прожить. Я был необычен. Ксана тоже. Но у Ксаны оставался недостаток, который она не могла преодолеть. Она была женщиной». Таиса чуть было не поправила, девочкой, но снова успела сдержаться. «Больше спокойствия, меньше эмоций. Меньше, меньше. Единственная возможная мантра для такого разговора». «У тех, кто это устроил, было предвзятое отношение к женщинам», — продолжил Матвей. «Ксана и без того продержалась намного дольше других, потому что она всегда была очень умна. Объективно, она лишь немногим уступала мне, но предвзятость опускала ее на уровень ниже в глазах тех людей. Я видел, что они начали терять к ней интерес. Она перестала быть ценностью». «Но как то, что они заставили тебя сделать, могло вернуть ей ценность?» «Они хотели увидеть, как все происходит, как отреагирует она, как буду вести себя я. Если бы я отказался, может, ее бы не убили сразу. Но ей все равно пришлось бы пройти через нечто такое, худшее, чем то, что мог сделать я, а потом все равно умереть. Вот в это я верил, но ей сказал, что боролся за наши жизни, потому что так мы оказывались на одинаковом уровне уязвимости». «Вы с ней были друзьями до того, как все случилось?» «Нет», — покачал головой Матвей. «Думаю, справедливо сказать, что мы всегда были врагами. Хотя я не люблю пафос, связанный с этим словом. В данном случае он уместен. Но при моей неприязни к ней я никогда, ни в какой момент не желал поступить с ней так». «Ксана умна. Она должна была понять это». «Она все понимает. Это не обязывает ее меня прощать». «Как ты вообще смог это сделать, если не хотел?» Вот теперь она все-таки ляпнула глупость. Таиса поняла это через секунду после того, как слова прозвучали. Но было уже поздно. Эмоции на миг взяли вверх. Слишком уж их много накопилось. Слишком сильными они стали. Но Матвей не дрогнул и теперь. Все это время он говорил подчеркнуто отстраненно, да и слова подбирал так, будто заполнял отчет. «При естественных условиях не смог бы. Но есть целый ряд методов, от физических до химических, которые делают такую ситуацию возможной». И снова Таиса поняла больше, чем прозвучало. Нет, это была не какая-нибудь частная порно-студия, где издевались над малолетками. Это было место, где создали определенные условия, где были средства для таких методов. Место, где Матвей получил шрамы, которые Таиса видела раньше, где с ним сделали то, после чего только Форсов смог его спасти. «Если ты считаешь, что я хочу обелить себя и перенести вину на Оксану, то напрасно», — вдруг добавил Матвей. «Я не пытаюсь сказать, что я ее спасал, а она неблагодарная. У нее есть право требовать ответа за то, что я сделал с ней». «А кто ответит за то, что сделали с тобой?» — не выдержала Таиса. «Люди, которые это организовали, давно уже не на свободе. Некоторых нет в живых». «Ну и что? Это поставило точку в истории? Вред, который они нанесли, до сих пор остался. Даже если отстраниться от всего, что происходило в этом месте, если взять только ту конкретную историю. И ты, Оксана, вините в этом тебя. И ладно, она не видит. Она явная психопатка. Но ты-то как просмотрел?» «Что именно?» «Все, что сделали с ней, сделали и с тобой», — уверенно произнесла Таиса. «Ты подгоняешь факты». «Я единственная, кто смотрит на них объективно. Иногда, знаешь, очень трудно дожить до весны». «Даже не начинай». Она не пыталась утешить Матвея. Это действительно было правдой. По крайней мере, для Таисы. Ведь правда неизбежно субъективна. При всех своих талантах Матвей все равно остается человеком, и чувство вины давит на него. Ему кажется, что пострадала только Оксана, как принимающая сторона насилия, а то, что и его заставили действовать против своей воли и явно наблюдали за этим, а потом винили, насмехались, это тоже имеет значение. Но он думает не об этом. Он наверняка помнит, как Оксана кричала и плакала, что говорила ему потом. Он не сможет оценить историю иначе, не сумеет просто. Оксана это как раз поняла. Она уже один раз использовала это против него и использует снова. Возможно, даже преуспеет, потому что Матвей сам оставил за ней право на месть. Нужно было узнать больше. И тут можно было узнать больше. Таиса увидела лишь верхушку айсберга. Однако она чувствовала, что погружаться в темные ледяные воды прошлого, чтобы разглядеть айсберг, она пока не готова. Ей уже от того, что она выяснила, становилось не по себе. Сердце билось отчаянно, быстро, и снова стало холодно. Стресс прошедшей ночи рад был вернуться. Казалось бы, как можно поддаваться такому? Это всего лишь слова, всего лишь рассказ. Всего лишь прошлое, которое к самой Таисе не имело никакого отношения. Именно к такому восприятию реальности приучал интеллект. Там самое сокровенное сливалось с придуманными историями. Разница между персонажами и живыми людьми стиралась. А жалости на всех не напасешься. И равнодушие становилось единственной защитной реакцией. Если каждый раз душу рвать над чужой бедой, сколько той души останется? Таиса умела отстраняться от чужих трагедий точно так же, как все остальные. Но это если речь шла об историях без лица и имени. А здесь человек, который прошел через тот кошмар, сидел рядом с ней. Живой человек. Помнящий. Чувствующий. И его она заставляла доставать из могилы памяти то, чему полагалось быть похороненным. Уже то, что прозвучало, было болезненным. Она не сомневалась, что дальше станет хуже. И если этого не хочет ни один из них, зачем давить? Таиса понимала, что это навредит Матвею и, возможно, ей самой. По ней уже ударило то, что она узнала о Гарике. Она сейчас не хотела пробираться в еще одну несчастливую жизнь. Но и о том, что она все-таки завела этот разговор, она не жалела. Обсуждая то, что случилось, она не переставала прислушиваться к собственным чувствам. Ей важно было знать, изменится ли ее отношение к Матвею, сможет ли она доверять ему так, как раньше. Не изменилось. И дело тут было даже не в психоанализе. На уровне самых простых инстинктов, тех самых, которые созданы природой для сохранения жизни, Таиса чувствовала, Матвей никогда ее не обидит, и причин бояться его у нее нет. Она сомневалась, что сам он поймет это прямо сейчас, да и долго объяснять была не готова. Усталость все же брала свое. Поэтому Таиса ограничилась тем, что обхватила обеими руками его руку, поплотнее прижалась к его плечу, устроилась так, чтобы удобнее было дремать, чувствуя рядом с собой живое тепло. Матвей, который такого явно не ожидал, ощутимо напрягся. «Что за скачок настроения?» «Смена неприятных тем на приятный отдых», — пояснила Таиса. «Я больше ничего знать не хочу. Не сейчас так точно. И не факт, что вообще. Хотя могу и тебе кое-что сказать». «Говори, раз проанонсировала». «Я не надеюсь убедить тебя, что ты не виноват перед Ксаной. Вроде как она сравняла счет, когда попыталась скормить тебя маньяку. Но вряд ли ты в это поверишь. Ты все равно будешь жалеть ее и поддаваться ей, если вы снова столкнетесь. Но знаешь что? Я не буду. Я и раньше не собиралась, а теперь тем более. Я уже говорила Ксане. Если она снова к нам сунется, от тебя она получит сострадание, а от меня — в пятак. Вот пусть и решает, готова ли она рискнуть». На это Матвей ничего не ответил. Но Таиса почувствовала, как он расслабляется. Этого пока было достаточно. Естественно, Николай Форсов знал о том случае. Все знали. Просто профайлер не придавал этому значения. В январе жена заставила его снова лечь в больницу на плановое обследование. Николай считал это ненужной предосторожностью. Не было ни единого симптома, указывающего на проблемы. А если так, зачем тратить драгоценное время на нечто столь непродуктивное? Однако Вера, мягкая в иное время, умела быть настойчивой, когда речь заходила о здоровье мужа, и Форсову пришлось подчиниться. И все равно он не был отрезан от мира. Он прекрасно знал, что в начале января в крупном торгово-развлекательном центре прогремел взрыв. В тот день там было даже более людно, чем обычно. В холле то и дело проводились мероприятия, и на этот раз организаторы решили устроить выставку современной литературы и встречу с писателями. Не в масштабах крупных книжных выставок, разумеется, но получилось достаточно необычно и интересно, чтобы привлечь внимание. Когда гости собрались и встречи проходили сразу на нескольких площадках, полыхнул взрыв. Бомба оказалась небольшой. Однако в замкнутом пространстве, да еще при значительном скоплении посетителей, хватило и ее. 9 человек погибли, более 50 оказались в больнице. Тогда, в начавшейся суматохе, никто не мог сказать, что именно произошло. Возможно, взрыв оборудования. Несчастный случай в какой-нибудь кофейне. Все ведь шло нормально, как обычно, не было причин ожидать беду. Но беда любит приходить неожиданно. Долго разбираться не пришлось. Трагедия оказалась бытовым терактом. Виновника вычислили без особого труда. Бомбу взорвал 56-летний Алексей Прокопов, литератор, в прошлом редактор, ныне ридер, работающий с несколькими издательствами. И если говорить откровенно и не цепляться за научные термины, завистливый неудачник. Атака Прокопова не была совсем уж неожиданной для него. Он давно вел свой канал на известной видеоплатформе, где регулярно выкладывал ролики с критикой современной литературы. Прокопову не нравилось решительно все. Писатели, которые создавали полную ерунду. Издатели, публиковавшие литературные отбросы. Продавшиеся организаторы премий. Словом, доброе и светлое мир унес исключительно Алексей Прокопов и его немногочисленные подписчики. Только вот само создание таких роликов не могло считаться тревожным звоночком. Прокопов никогда никому не угрожал. Он даже не намекал, что планирует совершить нечто подобное. Он просто взял и сделал. В тот день он пришел в торговый центр со взрывным устройством, уместившимся в потрепанном рюкзаке. Бомбу он собрал дома. Мощность получилась скромной, но опять же, в тех обстоятельствах этого хватило. Сам Прокопов погиб во время взрыва. И дело закрыли. Новых нападений ожидать не приходилось. Все оказалось на виду. Вернувшись из больницы, Николай изучил основные материалы о трагедии, появившиеся в общем доступе. Посмотрел канал Прокопова, Уточнил у коллег, было ли в истории нечто подозрительное, не поддающееся объяснению. Ему сказали, что не было, да и Николай не нашел поводов для настороженности. Он сразу заметил, что ролики Прокопова с каждым месяцем становились все более агрессивными. Чувствовалось, что будущий террорист тонул в собственной желчи. Чаще всего при таком раскладе спиваются. Прокопов решил уйти, хлопнув дверью. Отменить это уже не получилось бы. Расследовать оказалось нечего, и мир двинулся дальше. Форсов не планировал возвращаться к тому кровавому случаю, пока в его кабинете не оказалась дочь предполагаемого террориста. «Это совершил не мой отец», — настаивала Ирина. «Я понимаю ваше нежелание верить. Оно вполне объяснимо. Но есть доказательства, и они убедительны». «Я встречалась с ним в тот день, в том торговом центре». «Я знаю», — кивнул Форсов. «Точнее, я не знал, что он встречался именно с вами. Но в общедоступном отчете сказано, что Прокопов встречался с кем-то. Его путь четко отследили. Он прямо с этой встречи отправился в холл». Он ожидал, что Ирина снова начнет упрямиться. Скорее всего, опять заплачет. Однако она сумела его удивить. Она кивнула. «Я знаю, что взрыв устроил тот, кто сидел со мной в кафе. Только вот это был не мой отец. Я понимаю, что это звучит как бред скорбящей дочери. Но, пожалуйста, выслушайте меня. Я пришла к вам не сразу же. Нельзя сказать, что я все еще переживаю горе. Я очень много думала о том, что случилось. Я знаю, о чем говорю». Николай и правда готов был выслушать, даже при том, что Ирина уже допустила несколько ошибок. Горе она по-прежнему проживала, и она точно не знала, что там случилось. Но она, похоже, действительно проанализировала ситуацию. Ее появление здесь не было истерикой с аргументами уровня «он не делал этого, потому что не мог». К тому же, при том, что у полиции не было оснований искать другую версию случившегося, Форсов допускал, что она действительно есть. Потому что в видеороликах, записанных Прокоповым перед смертью, была зависть, была желчная ненависть, но не было безумия, необходимого для самоубийства. Ирина никогда не была особенно близка с отцом, потому что он этого не хотел, как не хотел когда-то появления на свет дочери. Поначалу карьера Алексея Прокопова складывалась вполне неплохо. Он, еще школьником, получил первые публикации своих стихов в литературных журналах и даже первые гонорары, причем внушительные с точки зрения его семьи. Юный Алексей быстро и охотно поверил, что его ждет блестящее будущее. Его портрет однажды окажется в школьных кабинетах русского языка и литературы, где-то между Толстым и Пушкиным. Ну, может, чуть левее. Так что всю последующую жизнь Алексей строил с позиции великого поэта, пока просто непризнанного. Он поступил в институт и уже там познакомился с матерью Ирины. Она не была для него ни музой, ни большой любовью. Привлекательный от природы молодой человек легко заводил романы и также легко их заканчивал. Ему казалось, что поэту вообще доступны лишь два варианта. Либо та самая единственная на всю жизнь, либо гарем прекрасных вдохновительниц, которым самим положено понимать, что для литератора нет ничего дороже творчества. Может, мать Ирины это и понимала. Но она как раз влюбилась по-настоящему. Она намеренно забеременела, чтобы удержать Алексея возле себя. Метод, который, как показывает опыт Форсова, работал примерно никогда. После долгих уговоров Алексей все-таки согласился взглянуть на малышку, презрительно фыркнул и не интересовался ею последующие 20 лет. Зачем ему какой-то орущий младенец, если у него по плану величие? После института Прокопов стал сотрудником, а потом и редактором литературного журнала. Как и следовало ожидать, приоритет он отдавал собственным сочинениям. Все остальные шли на заполнение оставшихся страниц. Правда, ни в одном другом журнале творениями Алексея не интересовались. Однако он даже не сомневался, что это чистая зависть. Он ведь уже пару премий получил и без сомнений закрыл глаза на то, что организаторы этих премий были так или иначе связаны с его журналом. В это время его дочь воспитывалась в полноценной семье. Мать Иры, быстро разочаровавшаяся в возлюбленном, вышла замуж за человека далекого от творческих высот, зато надежного и верного. Благодаря этому девочка росла в достатке, получила великолепное образование и долгое время была защищена от проблем внешнего мира. А вот у ее биологического отца дела покатились непонятно куда. Литературный журнал предсказуемо не пережил смену эпох. Сотрудники оказались на улице. Кто-то предпочел другую сферу деятельности, кто-то и вовсе спился. Но Алексей отказывался верить, что величие ему лишь привиделось. Он цеплялся за литературу. Он начал работать редактором в одном из крупных частных издательств. Взяли его туда охотно, с таким опытом работы, с такими рекомендациями. Но дело не заладилось почти сразу. Алексею полагалось просто редактировать книги. Он же пытался донести до непутевого автора свое видение сюжета. Давил, если его не слушали, насмехался и оскорблял. Кроме того, работа редактора подразумевала не только творчество, но и целый ряд куда более скучных, однако необходимых для появления книги обязанностей. Алексей стабильно проваливал их все. Он срывал сроки, сдавал абы как сделанные макеты, плевать хотел на поручения, которые ему не нравились. Словом, увольнение стало просто вопросом времени. Лишившись и этой работы, он начал пить. Это позволяло ему не думать о том, как давно не публиковались его стихи, как мало денег оставалось у него на счету. Для пенсии он был слишком молод. Для того, чтобы начать все сначала, в совершенно другой сфере, недостаточно молод. Да и не хотел он ничего менять. Он просто хотел, чтобы весь мир увидел то, в чем он был убежден с самого начала. Какая великая личность пропадает рядом с унылыми современниками? В тот момент Алексей рисковал рухнуть в пропасть, но все-таки удержался. Пить не бросил, просто начал делать паузы, достаточные для того, чтобы заработать денег на жизнь. Он начал подрабатывать на издательство внештатным редактором и ридером, человеком, производящим первичный отбор рукописей. Помогло ему и то, что началась эпоха интернета. Появились ресурсы для самостоятельной публикации, которыми Алексей тут же воспользовался. Он был уверен, стоит ему только показать свое творчество людям, и все изменится. Уж люди-то поймут. Однако люди его по большей части не заметили. Ну а те немногие, кому все-таки попались его сочинения, писали в основном нелестные отзывы, которые Алексей старательно удалял и искренне считал признаком зависти. В итоге он завел свой канал в социальных сетях. Критика у него была пусть и желчной, но не лишенной юмора. Это Форсов должен был признать. На его речи о том, как все куплено, продано и занято бездарностями, сбредались его единомышленники, и Прокопов впервые за долгие годы получил аудиторию, пусть и не самую многочисленную. Так ведь он не этого хотел. Он привлекал внимание как мог. Он подчеркивал, что главное — это все-таки его стихи и тексты, но их игнорировали даже его подписчики. В какой-то момент он этого не вынес и решил отомстить тем, кто даже не знал о его существовании. Конец истории. Или нет? «Когда в его жизнь вернулись вы?» — спросил Форсов. «Несколько лет назад, когда умер мой папа. В смысле, мой отчим, но я считала его папой». Судя по тому, что рассказала Ирина, ее отчим был эмоционально закрытым человеком, любящим, но не умеющим это показать. Из-за этого даже близким казалось, что он сам не нуждается в проявлениях любви. К тому же Ирина вела активную жизнь, училась, строила семью. Лишь когда ее отец умер, она осознала, как мало с ним общалась, как редко благодарила. И вот эту невысказанную любовь она решила перенести на биологического отца, который ею совершенно не интересовался. Сама она этого, скорее всего, не осознавала. Ирина была убеждена, что внезапно вспыхнувшая любовь к неведомому родителю — явление совершенно естественное. Ее никто не понял. С матерью они даже поссорились, но Ирину это не остановило. Она отправилась к Алексею и объявила, что прощает его. Он, не просивший прощения и вряд ли даже считавший себя виноватым, просто принял это как женскую блажь. Не зная его сторону истории, Форсов не мог сказать наверняка, почему Алексей согласился на общение с дочерью. Самым вероятным вариантом были деньги, которые принесла в жизнь едва сводившего концы с концами Прокопова Ирина. Нельзя сказать, что они мгновенно стали семьей. Да вообще не стали до самого конца. И все же какая-то связь между ними была. Неизменно по инициативе Ирины. Именно она звонила отцу, приезжала поздравлять с праздниками, дарила подарки. Алексей же проявлял симпатию разве что к ее сыну. То ли видел в мальчике себя, то ли углядел у него литературный талант. Но примерно за полгода до смерти Алексея многое изменилось. «Я поняла это не сразу, не тогда. Тогда мне было не до того», — печально улыбнулась Ирина. «Мне понадобилась где-то неделя, чтобы просто прийти в себя. Но с тех пор я думаю о том, что случилось, и нахожу все больше странностей. Он несколько месяцев до той самой встречи очень мало со мной общался, в основном текстом. Когда же мы встретились в кафе, я почувствовала нечто странное». «Что вы подразумеваете под этим?» Ирина задумалась, потом пояснила. «Тревогу, настороженность, даже страх. Я не могла понять, почему тогда я была сосредоточена на том, чтобы увлечь отца разговором. Но чем дольше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, это был не мой отец. Тот, с кем я говорила, кто сидел напротив меня и кто взорвал торговый центр. Это был другой человек». «Ирина, нужно ли мне говорить вам, что была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, рядом с бомбой находилось тело Алексея Прокопова?» Слезы снова скользнули из ее глаз. Однако на этот раз Ирина просто проигнорировала их, даже стереть не попыталась, будто и не заметила вовсе. Может, и правда не заметила? Ей было не до этого. Она находилась в двух днях одновременно, в настоящем и в прошлом. Какое значение при таком раскладе имеют слезы? «Я знаю, что мой папа погиб в тот день. Я это не отрицаю. Но бомбу взорвал не он». «Вы хотите сказать, что человек, устроивший взрыв, не только притворился вашим отцом, но и подложил на место теракта его тело?» «Да, именно это я и хочу сказать». «Вы ведь понимаете, что это невозможно?» «Разве?» Хотелось ответить быстро и уверенно, а он не мог, не имел права. Николай не любил пустые слова. Он должен был обязательно сохранять уверенность во всем, о чем говорил. А тут как раз уверенности не было. Он еще раз прокрутил в памяти видеозаписи, связанные со взрывом. Сам момент теракта не видно, людей многовато, а украшения ограничивают обзор. Потом большая часть камер и вовсе отключилась, ну а те, что еще работали, мало что сумели снять из-за черного дыма, который порождал при горении пластик все тех же декораций. Какие удачные декорации, если задуматься. Удачные исключительно для того, о чем говорила Ирина, для подмены одного человека на другого. Нет, все-таки домысел. Если там произошло нечто подобное, разве полиция не заметила бы этого? А с другой стороны, зачем полиции замечать? Зачем параноидально искать следы заговора, если основная версия безукоризненна? Форсов вынужден был признать, стражи правопорядка могли и упустить нечто важное. Не из-за глупости или коррупции. Просто на тот момент у них не было причин для сомнений. Вопрос в том, были ли они сейчас. «Я понимаю, что любая дочь на моем месте говорила бы такое, но я его знаю», — продолжала Ирина. «Он реагировал не так, как обычно, не интересовался тем, что раньше было для него важно». Это можно объяснить нарастающим психозом. Можно, но только ли этим? Думаю, вы видели фотографии моего отца. Скажите, таким человеком сложно притвориться? И снова она была права. Алексей Прокопов, неопрятный, заросший, долгие годы скрывал половину лица под усами и бородой. Если бы кто-то решил его заменить, сделать это было бы не так сложно. Особенно при том, что, если верить словам Ирины, самозванец даже не озадачивался актерской игрой. Он скопировал внешность Прокопова, не потрудившись выяснить все особенности отношений с дочерью. Зачем, если он изначально собирался убить свой прототип? «Есть еще кое-что», — сказала Ирина. «Дело ведь не только в этом дне. Есть другие странности. В полиции сказали, что папа сам собрал эту бомбу. Нашел инструкции в Даркнете, смешал ингредиенты. Он, который был эталонным гуманитарием». «Даже эталонный гуманитарий может смешать компоненты бомбы». «Может», — с готовностью согласилась Ирина. «Он их найти не может. Папины навыки общения с компьютером сводились к базовому использованию социальных сетей. Он даже много лет, выгружая ролики на свой канал, не научился монтажу. Паролем от его почты было 123. Он почти не пользовался карточкой, предпочитал наличные, потому что боялся банкоматов. И этот человек разобрался, как влезть в Даркнет и найти инструкции по созданию бомбы? Да я этого сделать при всем желании не смогу». «Возможно, он действовал не один». «Он действительно действовал не один. Но полиция считает, что один. Они изучили его круг общения, его компьютеры. Никакого сообщника не нашли». «А вы, надо полагать, нашли». Ирина заметно смутилась. «Ну, да и нет. Я говорила с теми, кто его знал. Соседями, людьми из издательства. По большей части они не могли выделить кого-то близкого в его окружении. Но некоторые соседи предполагали, что к нему ходит женщина». «Предполагали?» «Никто ведь не следит за своими соседями в дверной глазок. Так только в книгах и фильмах бывает. Да и происходило это ночью. Но ночью тоже не все спят. Собачники, те, кто возвращался с работы или из клуба, видели папу с какой-то женщиной, в том числе и входящим в дом. Разве это не странно? Эта женщина как будто намеренно сделала все, чтобы ее потом никто не опознал». «Если она была». «Я думаю, что была. Все ведь потом построили очень ловко. Ингредиенты этой бомбы у папы в квартире, поисковые запросы в его компьютере. Даркнет этот проклятый! Кто-то помогал папе. Или просто изучал папу, чтобы его заменить». Ирина действительно верила своим словам. Настолько, что даже не замечала пробелов в собственной истории. Судя по отчету экспертов, Алексей Прокопов погиб в день взрыва, независимо от того, он устроил теракт или нет. А до этого он много месяцев не замечал подозрительную женщину в своей квартире. Не видел странных ингредиентов. Впрочем, и отмахнуться от слов Ирины у Форсова не получалось. То, о чем она говорила, не тянуло на фантазию горюющей дочери. Все элементы могли сойтись в единую картину. Сумела бы женщина, далекая от криминала, просто взять и выдумать их. «Это все?» — уточнил Николай. «Есть кое-что еще. Последнее. Папа создал этот свой ругательный канал лет 5 назад, точно не помню. Но популярны эти ролики никогда не были. Ну да, в них есть что-то смешное, но при этом в интернете полно роликов смешнее, полезнее и с нормальным видеорядом. Так что количество просмотров под каждым роликом хорошо, если до сотни дотягивало. Изначально». «А несколько месяцев назад это изменилось». «Вот именно. Я не могу сказать, что папин канал вдруг стал популярным, но в этот период начался заметный рост подписчиков, да и ролики стали выходить чаще». И это тоже имело смысл. Если кто-то действительно готовился выдать Алексея Прокопова за террориста, основания должны были стать чуточку более публичными, чтобы всякий, кто посмотрит его ролики, примкнул к числу невольных свидетелей обвинения. Снова странность. Каждая из странностей, названных Ириной, была ничтожна сама по себе. Однако набралось их столько, что игнорировать ее историю не получалось. «Почему вы пришли именно ко мне?» — спросил Форсов. «Я попыталась обратиться в полицию, но там мне сразу сказали, то, о чем я говорю, не доказательство и не основание для возобновления расследования. У меня и нет настоящих доказательств. Все сводится к личности папы, к поступкам, поведению. Я стала искать, кто мог бы разобраться с таким. Я бы вас, если честно, не нашла, но моему мужу подсказали. Так вы мне поможете?» Николай прекрасно понимал, почему полиция отмахнулась от Ирины и дальше будет отмахиваться. Теракт — это всегда скандал. Это не просто смерть. Это угроза, внимание со стороны общественности и руководства. Исполнителей и организаторов нужно поймать как можно скорее. И если окажется, что обвинили не тех или поймали не всех, кое-кто может лишиться погон. Если бы Ирина принесла полноценные доказательства, проверку бы все равно провели, но из-за догадок и ощущений громкое дело трогать не станут. Да и Николай не был уверен, что права сейчас Ирина, а не полиция. Но его чужие карьеры не интересовали, а интересовала только правда. И эту правду он хотел найти. Гарик Дембровский всегда считал, что на печальных и мрачных событиях не стоит сосредотачиваться. Ну, было и было. Нужно действовать, исправлять, делать выводы. А если это невозможно, отскочить, как мяч от стены, и жить дальше. В теории звучало очень легко. Проблемы возникали на этапе воплощения. Оказалось, что не от всего можно просто отскочить и сделать вид, будто ничего не было. Некоторые проблемы тянутся следом, как стая голодных дворняг, даже когда главная угроза миновала. Лучше всего против такого обычно помогало действие. Но тут Гарик действовать не мог. До передозировки не дошло, однако отравился он знатно. Он даже не мог сказать, чем именно, и это усложняло процедуру очистки. Богатый опыт прошлого подсказывал ему, что какими-то галлюциногенными грибами. Но какими именно? Сейчас этой дряни развелось куда больше, чем следовало бы, потому что она вообще не нужна. В его случае это привело к тому, что он оставался прикованным к кровати, неспособный действовать, вынужденный думать. А о чем тут думать? Как легко рискнули его жизнью? Кто именно это сделал? То, что все могли поверить в его смерть от передозировки, если бы до такого дошло? Нет, не дошло бы. Никто бы не осмелился, но... вдруг. А если бы вдруг, то поверили бы. Не все, но многие из тех, кто имеет значение. Это было большой проблемой номер один. Большой проблемой номер два стало то, что уже показало свою уродливую морду на горизонте. Желание. Зависимость. Прямо сейчас, скованный слабостью и мучающийся от тошноты и головных болей, он точно не хотел продолжения. Но он понятия не имел, что будет дальше. Ему было плохо и больно, пока он сопротивлялся действию дурмана. Однако потом пришло именно то, ради чего эту отраву употребляют добровольно. Обострение чувств, которого естественным путем не достигают. Потому что это не нужно, слишком опасно, уничтожает мозг. Но когда знаешь, что такое возможно, так ли просто отвернуться? Ему хотелось верить, что он сможет. Однако сказать наверняка Гарик не брался. Это остальных он убедил, что в прошлый раз легко соскочил. Сам-то он знал правду. Да и потом, мрачные мысли о случившемся подтачивали его изнутри, склоняли к тому, что нужно снова попробовать, совсем чуть-чуть, просто чтобы не разбираться с проблемами прямо сейчас. Дать себе паузу, спрятаться от мира. Форсов пытался ему помочь. Но, чтобы это получилось, Гарик должен был говорить с ним, довериться, а у него почему-то пока не получалось. Может, потому что он не решался открыть наставнику всю правду? Даже при том, что Форсов, кажется, и сам догадался, кто за всем стоит. Есть ведь еще Матвей и Таиса. Таиса, которую он точно предпочел бы такое не показывать. И которая уже видела слишком много. Гарик был рад, что прямо сейчас их нет поблизости. Но рано или поздно они вернутся. Ему придется с ними общаться, смотреть им в глаза. Он понятия не имел, получится ли у него. Единственным человеком, с которым ему относительно легко было разговаривать, оставалась Вера. Она вроде как знала о нем то же, что и остальные, и имела такое же право осуждать его. Но у Веры не профессионально, а совершенно естественно получалось располагать к себе людей. И легко было поверить, что она никогда от него не отвернется. Она в очередной раз принесла ему обед, и запах еды, наполнивший комнату, сегодня даже не спровоцировал тошноту. Определенно прогресс. Гарик выдал вполне убедительную улыбку. Это тоже можно было считать признаком выздоровления. «Что у нас за блюдо дня?» — поинтересовался Гарик, помогая Вере поставить поднос на столик возле кровати. «Это что, попугай?» «Это перепел». «Тот же попугай, только до стильного преображения. Николай наш Сергеевич такое ест?» «Не ест», — рассмеялась Вера. «Потому и велел скормить тебе». «А, я же говорил, что полезен в хозяйстве». «А это никто под сомнение и не ставил. Как ты, солнышко?» «Как и положено солнышку. Тепл, бодр и сияю». Отозвался Гарик, прикидывая, чего в перепеле больше — костей или мяса. Обычно Вера в обед уходила, позволяя ему есть в одиночестве, зная, что это нужно. А на сей раз она осталась. Значит, решила, что он готов к разговору, который ему наверняка не понравится. Гарик чертовски хотел попросить ее отложить это, обсудить все позже, не сейчас, желательно, вообще никогда. Но он сдержался. Вера делала только то, что абсолютно необходимо. «Давайте сразу худшую часть», — позволил Гарик. «Кстати, там только плохое или хорошее тоже есть?» «Там хрестоматийно есть две новости — хорошая и плохая». «О, давайте хорошую. Я хоть суп, не подавившись, допью». «Тебе не придется ложиться в клинику. Да, ты пережил кризис, и в ближайшие недели понадобится строгое наблюдение. Но тип использованного наркотика и реакция на него позволяют надеяться, что ты справишься без привлечения сторонних специалистов». Она сказала только это. Однако Гарик понял и кое-что другое. Во-первых, Форсов не собирается прерывать с ним общение, и это важно. Сейчас даже важнее, чем раньше. Во-вторых, Форсов займет его сторону, если Матвей, вернувшись в особенно плохом настроении, все-таки решится устроить второму ученику головомойку. Новость и правда хорошая. Жалко, что не избавляющая от всех остальных сложностей. «Что ж, новых друзей я в ближайшее время не заведу», — вздохнул Гарик. «А плохая новость в чем?» «Коля считает, что тебе следует подать в суд». Он все-таки подавился. Правда, не супом, а чаем. Но какая разница, если подразумевалось это как шутка, а в итоге привело к затяжному приступу кашля. «Что?» — спросил Гарик, едва обретя контроль над голосом. «Нет! Какой еще суд? Над кем?» «Ты знаешь, над кем. И Коля знает. Он считает, что это вышло далеко за пределы шутки. Если такое оставить без наказания, будет повторение». «Так ведь это была не шутка!» — проворчал Гарик. «Это была месть». «Ты правда так считаешь?» «Ну да. В декабре мой отец попал в аварию. Вы ведь знаете об этом?» «Знаю», — кивнула Вера. Гарик предполагал, что так будет. Форсовы не упустили бы несчастный случай в его семье. А с учетом репутации его отца, это еще и в новостях мелькнуло. Никто на самом деле не удивился. Может, некоторых людей возраст действительно делает спокойнее и мудрее. Однако Александр Дембровский об этом то ли не слышал, то ли проигнорировал. Он и после 70 продолжил гонять куда быстрее, чем следовало бы. А это ни в каком возрасте до добра не доводит. Тут многое зависело от удачи, и в декабре она Александру все-таки изменила. Автомобиль слетел с дороги и врезался в бетонное ограждение. Хорошо еще, что машина оказалась крепкой, дорогой, с отличной системой безопасности. Она сохранила Александру жизнь, и все же травм он получил немало. Главной проблемой стали переломы обеих ног. «С того момента и на ближайшие месяцы у бати из персонального транспорта только коляска», — пояснил Гарик. «Потому что сам виноват». «Он-то виноват, а ты? С тобой это как связано?» «Напрямую никак. Но кое-кто в нашей семье решил, что батя нуждается в сиделке, а я отлично подхожу на роль. Мне сказали приехать и держать умирающего за руку, роняя скупые слезы на его ночнушку. Однако у меня не было слез, а у него ночнушки, и разговор завершился дружеским «иди нахрен». Гарик до сих пор был уверен, что поступил правильно. Тут ведь нужно учитывать не какую-то нейтральную мораль, а их с отцом отношения, и своим отсутствием Гарик сделал для здоровья Дембровского-старшего куда больше, чем играми в сиделку. По крайней мере, для здоровья душевного. «Ну и что с того?» — изумилась Вера. «За что тут мстить? За то, что ты не предоставил помощь, которая на самом деле была не нужна?» «За то, что не послушался. Кое у кого пунктик на контроле». «Гарик, это несерьезно». «Не знаю. У меня как-то не было настроения для заливистого хохта. Но вообще, одно с другим сходится». «Что у тебя с чем сходится?» «Я ведь не просто так оказался. Там...» — поморщился Гарик. «В том долбанном баре. Мы хотели обсудить именно это. Была встреча». «Кто-нибудь, кроме тебя, на эту встречу пришел?» «Ха, нет! Тогда я решил, что в этом и заключается пакость. Заставить меня прийти просто так. Ха, детский сад, но терпимо. А потом меня накрыло». «И туда прибыла полиция», — напомнила Вера. «Который, как уже выяснил Коля, кто-то анонимно сообщил о буйном наркомане». «Да уж, анонимно. Но все это укладывается в мою теорию о мести». «Это серьезный удар по твоей репутации, дорогой, не говоря уже о твоем здоровье. Даже если ты прав, и единственной причиной была месть, это недопустимо. Поэтому необходимо наказание». «Нет!» — прервал Гарик. «Очень извиняюсь, что перебиваю, а за остальное не извиняюсь. Да, был паршиво, но она считала, что права. Плюс своего она не добилась и теперь отцепится». «Ты в этом так уверен?» «Ага. Она изначально дороговато заплатила за такой сценарий. Да ее контакт в полиции наверняка ей какой-нибудь штраф прописал, чтобы она не баловалась. Мы квиты. А если я сейчас заговорю про суд и наказание, она воспримет это как объявление войны. Поскольку этой дуре делать больше нечего, в войну она как раз может вписаться. Это вполне подходит под ее определение слова «весело». А я ей подыгрывать не собираюсь». «Я не буду заострять внимание на том, что ты не прав», — мягко произнесла Вера. «Мы даже проигнорируем то, что Коля тоже так считает. Ты мне лучше скажи, сам ты уверен, что все обстоит именно так?» «Ха! Ни секунды сомнений!» — бодро соврал Гарик. «Знаете, что мне действительно нужно? Новое дело!» «Гарик, ну куда ты лезешь?» «В бой! Я в порядке, честное слово! И готов и жить дальше, и страдать на пользу общества! Ну как, есть что путное?» «Оно ведь есть, я знаю!» Вера лишь укоризненно покачала головой. Спорить и дальше она не собиралась, как не собиралась передавать ему материалы, хотя доступ к заданиям у нее был. Она, скорее всего, расскажет о его просьбе Форсову, но уже Форсов авторитетно пошлет его подальше. Дожидаться этого момента Гарик не собирался. Когда Вера покинула комнату, он достал свой смартфон и подключился к общему диску. Доступ был не открытый, но это для посторонних. Сам Гарик давно уже уговорил Юдзи обеспечить ему подключение. И теперь в очередной раз порадовался своей предусмотрительности. Ему это было действительно нужно, причем что-нибудь посложнее. То, что будет важнее случившегося с ним, и всего, что еще может случиться. Дело он все-таки подобрал, причем быстро. А как только появилась цель, нашлись и средства ее достижения. Гарик собрался, отыскал свою одежду, уже выстиранную и выглаженную Верой, и покинул дом, причем через окно, не столько из необходимости, сколько чтобы потренироваться. Сам он был уверен, что новое задание — это способ реабилитации, значит, все в порядке. Форсов, естественно, будет недоволен, но вряд ли отстранит его от работы. Матвей и Таиса пока в отъезде, а дело важное. Он не сомневался, что в ближайшие дни это расследование станет центром его внимания, а когда оно закончится, недавние события забудутся сами собой. По крайней мере, такой был план. Но, добравшись до дома, Гарик обнаружил нечто неожиданное. На коврике перед его квартирой лежал букет цветов, из тех, что доставляют курьеры. Тут, скорее всего, тоже курьер доставил. Пробрался в подъезд вместе с какой-нибудь тихоходной старушкой, долго барабанил в дверь, предсказуемо не получил ответа. Стал созваниваться с заказчиком. Ну а заказчик милостиво позволил ему оставить веник на ковре, зная, что на это счастье никто не позарится, и сообщение Гарик получит. 4 кроваво-красные розы, уже подвядшие, и записка при них. Хорошо посидели. Скоро нужно повторить. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.